Папа, расскажи, как устроена наша Земля? Внутреннее устройство нашей планеты главным образом известно по данным сейсмологии. Сейсмология – это такая наука, которая изучает землетрясения, взрывы и другие подобные явления посредством исследования звуковых волн. Наша Земля немного напоминает арбуз, который сплюснут с противоположных сторон. Оболочка – это кора Земли, она твердая и состоит из отдельных плит. Пап, а эти плиты неподвижны? Нет, Даш, они медленно перемещаются относительно друг друга. И в результате этого перемещения, которое чаще всего сопровождается землетрясениями, происходит рождение и разрушение твердой коры Земли. Ученые называют твердую кору Земли литосферой. Это значит каменная оболочка. Папа, а Земля и правда похожа на арбуз? Он тоже покрыт толстой коркой? Ну, на самом деле, Митя, кора Земли не такая толстая. Не такая. Толщина ее составляет всего от 20 до 40 километров. Угу. А что под корой, внутри? Под литосферой, под земной корой, находится слой, который называется мантия. Его глубина составляет уже от 40 до 3000 километров. И чем глубже мы опускаемся, тем выше поднимается, то есть возрастает температура. 36,6, что ли? Нет, 36,6. Это нормальная человеческая температура. А в недрах Земли температура составляет 4500 градусов. О как! Там внутри, наверное, все тает, как мороженое на солнце. Правильно. Правильно представила. Под воздействием высоких температур твердые породы размягчаются и обретают такое текучее, что ли, состояние. Примерно как мед? Да, только этот мед очень-очень горячий. А за этим слоем что находится? Ниже слоя мантии Земли размещается другой слой вещества, который находится уже в расплавленном состоянии. Это потому, что температура в нем еще выше? Ну, разумеется, выше.